Глава 27. Энтузиазм, с которым Сьюзи встречала каждое появление Оливье, начал меня беспокоить. А вдруг она, несмотря на статус крестного, которым мы наделили Антуана, ей не хватает отца? А вдруг она увидела в этом пришельце некого идеального отца, пусть даже не настоящего? А вдруг я начну думать так же? Что мы скажем Сьюзи, когда она подрастет? Достаточно, чтобы спросить, откуда она взялась? Конечно, правда, но ситуация сильно осложнится. Наша конструкция слегка покачивается под ветром, или же Сьюзи с жаром раскачивается на ней. Хватит об этом. Мария, дело сделано. Остается принимать все как есть. И вот что будет. Оливье явно с трудом приходил в себя, и тем не менее он трижды попросил добавки хлеба. Сьюзи попыталась последовать его примеру, но мой взгляд остановил ее порыв. Это не очень хорошо для желудка. Если он весь день промается животом на своем диване, меня это не очень волнует, а вот если Сьюзи, другое дело. Он уехал сразу после завтрака. Я проводила его до машины, предварительно отослав Сьюзи, которая велась вокруг, как оса вокруг плошки с медом. Она трижды прощалась с ним, повиснув на шее, я послала ее собрать яйца, Альберт увязался за ней. Он поцеловал меня в щеку и надолго задержал руку на моей щеке. Это было странно. В точности такой же жест, как у Антуана накануне. Но, конечно же, смысл они вкладывали совершенно разный. Антуан знает меня лучше, чем я сама, это даже раздражает. После роз приглашения трудного оттела он предсказал мне, что я влюблюсь. В это утро рука Оливье сдвинула крышку. Я хотела выждать, но слишком много на себя взяла. Да и что может сделать время с такого рода чувствами? Ничего. В один прекрасный день осознаешь, что уже слишком поздно, думаешь о нем чуть чаще, сердце стучит в висках, и не только в висках. Откровение, которое я выслушала накануне, возымели тот же эффект, как если бы я потерла серебряную чашу, потемневшую от времени. Ее настоящую ценность понимаешь, когда она начинает сверкать, и желание напиться из нее становится все более очевидным. Меня не особенно мучила жажда после жустена этого низкопробного позолоченного фуфла китайского производства. Привлекательный внешний вид и грошовая сердцевина стоит лишь потереть. Я твердо решила еще немного потереть Оливье, чтобы удостовериться в качестве товара. А может, права Сьюзи, детьми движет инстинкт. Когда узнаешь слабость Оливье, он кажется еще более привлекательным. Она обнаружила боязнь пауков, а я тяжелое детство. Знаю, что большинство женщин видит идеального мужчину мужественным и сильным, а я люблю обездоленных, уязвимых и трогательных. Что не мешает им обладать мощным торсом, от которого бабы отпадают, как мухи. Но я-то не муха. Мух я вижу в сыроварне, они гибнут, потому что слишком глупы, чтобы не слетаться на синий цвет. Они хотят поиграть в «Звездные войны», а в результате... Теперь я с недоверием отношусь к свету. Если только меня не влечет темная сторона.